Глава 15. Катя. «И что же ты хочешь, куколка?» Стёпа смотрит на меня, а мой взгляд то и дело соскальзывает на его влажные губы. Он и правда это сделал. И я же пошутила. Вернее, нет. Сначала захотела, потом застеснялась и вырвалась случайно. Мы все глубже погружаемся в эту порочную пучину. Сначала то, что случилось в доме папы. Теперь вот это. А дальше? Секс? Я хочу... Облизываю губы. Затем, переборов стыд, кладу ладонь на твердый пах мужчины. Я помню, какой он там горячий. И толстый. Большой. В груди начинает нестерпимо печь. Ведь я хочу пойти дальше. Но мне так страшно, что я лишь беспомощно хлопаю ресницами. Хочу его потрогать. Как истинная девственница, избегаю прямых формулировок. «Только потрогать», — мурчит Стёпа, затем накрывает мою руку своей, а соловелым взглядом глядит на мои губы. Он хочет мамочки. «Я не готова. Прости», — опускаю взгляд. «Ничего». Мужчина припадает к моим губам жадно, словно изголодавшийся зверь. «Делай так, как тебе хочется». Сжимаю его рукой, веду вдоль ствола. Пока Стёпа целует меня, расстёгиваю его джинсы. Кажется, что меня стремительно затягивает в воронку, из которой не выбраться. Все очень быстро и стремительно. Голова пуста, все мысли ее покинули вместе со здравым смыслом. Что-то Мырка говорила. «Отказывать?» Расправившись с ремнем, я аккуратно расстёгиваю пуговицу его джинсов. Затем берусь за язычок молнии на ширинке и медленно тяну вниз. «Ты меня терзаешь, куколка», — рычит, поглаживая мою щеку тыльной стороной ладони. «Жестокая». «Я не хотела». Лепечу в его губы, затем ныряю рукой в боксеры. «Ох, я безумно волнуюсь. Боюсь сделать что-нибудь не так. Ведь Стёпа доставил мне столько радости». Низ живота до сих пор приятно пульсирует. «Потрогай, не бойся. Он безумно тебя хочет», — рычит мужчина. Я поглаживаю горячий ствол, касаюсь головки. Такая мягкая, бархатная. Внутри зарождается желание облизать ее, ощутить аромат настоящего мужчины, показать, как я влюблена. Стёпка стягивает джинсы до колен. «Открой глаза, куколка», — смеется. «Ты чего зажмурилась?» «Ой, я правда это сделала? Мне страшно. Не знаю, почему, но этот мужской орган вызывает у меня ужас. Не скажу, что часто его видела, но... Мне всегда казалось, что он отвратителен, а Ира смеялась надо мной». «Он не кусается, Катюша». Ласковый голос мужчины расслабляет. Я приоткрываю один глаз и вижу. Выдыхаю. Нет, он не отвратителен. Он возбуждает меня, как и невероятное мускулистое тело Стёпы. Мне хочется прильнуть губами к его плоскому животу, обвести языком каждый кубик. Эмоции захлестывают. Облизываю губы. Хватит бояться. Я уже взрослая девочка. Опускаюсь и прижимаюсь губами к животу мужчины. Ох, блядь, Катюша. Стон друга моего отца вызывает сильные спазмы между ножек и придает мне сил. Вдыхаю его аромат, медленно схожу с ума. Что со мной? В любимом человеке тебе все нравится. Запах, вкус, прикосновение. Тебе хочется касаться его постоянно и везде. Вспоминаю слова подруги. И теперь понимаю, что они значат. Когда мужчина приятен, хочешь его трогать. И сама сгораешь от каждого прикосновения. Желаешь его до безумия, до криков. Веду языком вниз. Ощущаю терпкий мужской запах. Низ живота стягивают невидимые путы. Выкручивают, доставляя болезненное наслаждение. Высовываю язык и... Мать твою! Стёпка накручивает мои волосы на кулак. Сжимает. Куколка, твой язычок охуенен. Продолжай. М -м -м. аккуратно прижимаюсь губами к его твердости. Веду от основания до мягкой головки. Ловлю языком капельку возбуждения и тихо постановую. Это все совершенно ново для меня. Чувства переливаются через край, орошая бедра. Вторая рука Стёпы ложится на мою попку. Он сжимает ее, аккуратно пробираясь ниже и находя центр моего удовольствия. Пищу, заглатывая глубже, заполняя рот огромным мужским желанием. Мне нравится. Боже, мне нравится делать минет. И я его делаю. Мы оба сейчас балансируем на грани. Я быстро подхожу к яркому финалу, отчетливо ощущая, что мой мужчина тоже уже готов. Горячие пальцы на распаленной плоти, легкие мазки языком по твердости, испещренные узором толстых вен. Взрыв. Кричу, ощущая, как рот заполняет терпкая, солоноватая, густая жидкость. Хрип мужчины напоминает рычание зверя. Я сделала это. Доставила радость тому, кого люблю. «Куколка!» — рычит он, поглаживая меня по голове. «Ты самая горячая девочка. Я... Бам!» Внезапно нас бросает вперед. Стёпа перехватывает меня и прижимает к себе. «Ложись на пол, быстро!» — командует, и я подчиняюсь. Даже испугаться не успела. Мужчина быстро натягивает джинсы, выскакивает из машины. Спустя пару минут открывает дверь. «Выходи, Катюша», — говорит мягко. «Все хорошо». «Что это было?» Хватаюсь за его руку, потому что ноги не держат. «Стёп!» «Не бойся, детка. Просто какой-то кретин поцарапал мою тачку. Я разберусь. А сейчас...» Он привлекает меня к себе, сладко целует. «Поехали ко мне». Мурчит, гуляет руками по моему телу. Я бы с радостью, но... «Стёп!» Слегка отталкиваю его. «Это слишком быстро. Я понимаю, что мы и так уже много наделали, но...» «Я понял. Пойдешь на свидание со мной. Я небольшой романтик, но, думаю, смогу тебя порадовать». «Пойду». Улыбаюсь. «Будь готова в 7, малышка. Я заеду за тобой. Трусики не надевай». Шепчет сладко. Я таю, как мороженка. Стёпа уезжает, а я стою и смотрю вслед его машине. И внезапно слышу громкий голос Ирки. «Пошел к черту, Чеширский!» Вижу, как она ругается с нашим преподом у кафе через дорогу. «Это моя жизнь, и тебе в ней нет места!» Она бежит к университету. «Ира, стоять! Мы не договорили!» Рычит препод. «А что это между ними происходит? И почему он не на лекции?»